и монет нету, дабы купить способность стирать все на своем пути. При очередном прыжке меня снесли с пути несколько мелких грибов, из-за чего я начал падать на землю. Было больно, способность не защитила полностью от нее. Пока я падал, большой гриб всем своим телом опустился, придавив меня собой и впечатав в землю на несколько метров. По ощущениям, практически все кости были сломаны, сотрясение и повреждение органов было у меня на данный момент. Дерьмо. Я уверен, он на одном уровне силы с крысом-мечником, но из-за неверного билда у меня не получается его одолеть. Воспользовавшись временем, я открыл проход и выпал из подземелья, не ожидал, что получится так. Вокруг послышалось возмущение и многие люди просто кричали друг на друга, не замечая появившихся меня и мисс Хои. Не желая слушать их возмущение, я скомандовал марионетке разобраться с бунтом, и та положила троих за раз, а все остальные сами замолкли. «Так, что тут происходит?» — спросил я у появившихся сестер. Некоторые люди саботировали подземелье, зайдя и выйдя оттуда. Все кроме третьих уровней были заблокированы на перезагрузку, в то же время те, кто устроил саботаж, были тут же испепелены неизвестной силой, отрапортовала Юки, посмотрев на троих людей, лежащих на полу. Понятно, неудивительно, ведь условия контракта не допустят повторения подобной ситуации. Усмехнулся я, выпивая зелье и восстанавливаясь. Возмущение людей было вызвано тем, что они не смогли пойти в подземелье и заработать денег. Мне на их жалобы было плевать, но так как они мои сотрудники, я посочувствовал им. Сотрудники не означает команда. Вот, к примеру, сестры Юки и Аки. Если бы не контракт, они бы уже давно растрепали псинидан за все, что тут происходит. Единственные, кто заслужил моего доверия, это моя семья, Ми и Хоя, а также подруга. С последствиями саботажа я разбирался в первую очередь. Система предоставила их фоторобота и их личность. Оказалось, эти парни были из деревни Камня, что, похоже, решили устроить неприятности от третьего лица. Идти в деревню Камня я не решался, так как в любой деревне есть сильные шиноби, а я максимум по физухе, могу тягаться с сильным чунином или полудохлым слабым джонином. Но, недолго такому бывать, так как у меня есть оно, трава из мира Мурим. Эта трава даст мне возможность стать сильнее. Поползновения к моей тушке не прекратились, видеть голых девушек у себя в кровати намекает на это. А я че, а я не че. Оно само так получилось. Вид был манящий, да и прогонять столь красивых девушек, все равно, что назвать себя импотентом, так что, взяв все в свои руки, я насладился вечером. А с усиленным сломом лимитера телом, я заставил их потерять сознание. Вы можете спросить, а откуда у меня такие навыки? Система, у нее есть все, что угодно. Знания и навыки ублажения женщин – это лишь малая часть. Зато, теперь я могу контролить свою фертильность, что значит 100% защита, получше любого презерватива. По Фокацуки, в пещере, где находились шиноби в плащах, разносились споры о появившихся людях. Нет, га, это уже ни в какие рамки на ха. Какого ха? Это бзартя стало такой аувей. Матерился вовсю Хидан, направив косу на всех членов организации, махая ей во все стороны. Это и правда становится проблемой. Кивнул Итачи на его слова, понимая всю сложность ситуации. Этот магазин, это что-то не от мира сего. Лучше разобраться с ним поскорее, иначе, даже мы будем под угрозой. Зицу вставлял свои реплики в этот разговор, понимая плачевность ситуации. Согласен, шиноби других деревень стали намного опасней. Даже если нам не понадобится много времени, чтобы расправиться с ними, они доставляют все больше неприятностей этими предметами. Сосари был согласен со всем, что слышал, так как он уже встречался с шиноби, что имели при себе предметы магазина. Они доставили проблемы, так как десятки непонятных амулетов защищали их от марионеток, а другие предметы помогали им восстанавливаться, что делало бой затяжным и раздражающим. Какузу был молчалив, единственное, о чем он думал, это о деньгах, и он видел, что магазин гребет астрономические суммы. Это заставляло его задуматься, и даже предполагать вариант, присоединиться к магазину. «Давайте просто подорвем его к ХМ», — воскликнул Дивдара, плюясь на всех слюной. Его раздражал этот магазин не меньше. «Что с Тоби? Он все еще прячется», — спросил Итачи, не обращая внимания на восклицание Дивдары. «Да, он не собирается выходить в ближайшее время. Похоже, тот случай сильно его задел. Но, такого просто не должно быть. Случилось что-то еще, что привело его к такому состоянию. предположил Зицу, покачав головой в раздражении. Тогда план предельно прост. Так как его магазин открылся в других деревнях, то стоит направиться туда и разрушить его, убив весь персонал. Так как и в моей деревне объявился этот магазин, я разберусь с ним. Дейдара и Сосари направятся в деревню Печка и Тачихисами, на вас деревня Листа, Кокузу и Хидан, вы направитесь в деревню Облака. Зицу, попробуй уговорить Тоби уничтожить магазин в деревне Тумана. Деревни Камня и другими деревнями придется разобраться в другой раз. Поведав свой план, Пейн дожидался реакции соратников. Ясен, Хаэр, я этого ПДР на кол посажу, грозно ответил Хидан с улыбкой. Вас понял, кивнул Итачи, исчезая в Шуншине, а за ним отправился Ихисами. Хорошо, ответил Сосари за Дейдару, направившись на выход. Подорву всех наха, маниакально смеялся Дейдар, уходя вслед за Сосари. После в пещере никого не осталось. Глава 42. Парень без магии. Встав с утра пораньше, я выполнил все процедуры и прилично оделся, так как мне предстояли переговоры, а точнее, их назначение в своем магазине. Я подумал, что если мое существование так сильно бросается в глаза, то это следует обговорить со всеми Каге. Мой магазин, как ни странно, подходит для этого на 100%. Потратив монеты, дабы расширить одну из появившихся комнат на втором этаже, я сделал из нее переговорную с круглым столом. Это необходимые приготовления. Ми и Хоя всюду следовали за мной, на мне, и видели все, даже то, что было ночью. Это могло бы меня смутить, но ничего не было, ни в эмоциональном плане, ни в душевном. Скорее, я бы почувствовал себя хреново, если бы их не было. Подумав об этом, в голову пришла мысль, что это может быть каким-то извращением, но я отбросил эту мысль, так как моя стабильная и чистая психика не даст такому случиться. Тут был какой-то другой фактор, который я не могу учитывать, так как не знаю о нем. После тщательной подготовки, я направился через дверь в деревню Камня, так как они были первыми, устроившими конфликт. Моя дверь соединяла все магазины в разных точках, и я мог спокойно перемещаться между ними, но другие нет. Когда я вышел, меня тут же засекли не обычные люди, а шиноби вокруг. Знатно возросшие инстинкты или шестое чувство позволили уловить на себе взгляды, и некоторые из них тут же исчезли. Так как я не знал, где находится резиденция местного Каге, пришлось спрашивать дорогу, а после идти в предположительное место, описанное людьми. Так как мои характеристики возросли, я за несколько прыжков запрыгнул на крыши местных зданий и, используя парку, начал перемещаться по ним. Было весело. Встретиться с Цучикаге было непросто, помогло то, что он знал о моем магазине и его особенности. Цучикаге оказался маленький старичок, было сложно с ним встретиться, а уж разговор с ним выдался не очень. Столь упрямую личность я еще не видел, кроме Данза. Наш спор занял полчаса, но в конечном итоге он согласился на сотрудничество, но это лишь на словах. Я не предоставлял каких-либо бонусов, так как система мне ясно намекнула, что со мной случится в подобном случае, а с его стороны он не будет мешать мне работать. Еще выяснилось, что работать мне мешали торговцы из других магазинов, те не взлюбили мой магазин из-за потока клиентов и рекламы, вот и решили насолить. Но теперь у меня есть разрешение Цучикаге, и никто теперь в здравом уме не полезет к моему магазину. Осталось только сходить к другим деревням и заручиться их поддержкой в продвижении моего магазина, так как я предоставляю невероятные вещи, что усилит каждую деревню, и вести дела со мной – это шанс для всех. Посещение всех деревень и их предводителей заняло у меня весь день, за который магазин был полностью закрыт, так как из-за прошлого все подземелья оказались на перезарядке. Лучше начать работу завтра, когда все подземелья будут активны, а также когда я смогу пополнить запасы. Сложнее всего было с Терумим и Ягарой, у них там были свои терки, но за силу они согласились работать со мной. Также было предложено встретиться с другими Каге в моем магазине, на что я и рассчитывал. Но это пока стоит отложить на завтра, когда в моей магазин станут прибывать покупатели шиноби. Вот их и запрягу отдать их Каге приглашение на совещание. Так как магазин сегодня не открывался, никого в нем не было, никто не мог войти внутрь, так как дверь была полностью заблокирована. Это из-за расположения магазина между двумя пространствами, и даже если бы кто-то вышел в проекцию, он ничего бы не увидел и ничего бы не сделал. Под конец дня я рассматривал все, что можно было бы использовать для магазина. Непосредственно, я занимался его улучшением. Пришлось потратить часть накопления и продать множество предметов, но те были бесполезны для магазина. По итогам, магазин обзавелся расширенными полками с товарами, новым оборудованием для уборки, и ванная в моем магазине стала лучше и больше. Это было, естественно, хорошим вложением своих средств в долгосрочную перспективу. Сон мой никто не тревожил, так как никого не было внутри, кроме меня и семьи. На следующий день, рано утром, я после выполнения всех утренних дел, осведомил всех работников явиться до открытия магазина, после чего, начал готовиться к работе, выставляя на полочки новый товар и пополняя старый. В назначенное время, я открыл магазин, и в него вошли все мои работники. Их всех я экипировал самым обычным оружием, нечего тратить что-то стоящее на них. После чего все они пошли в подземелье. Естественно, монеты разделяются на всех членов группы, а не каждому по 100, я бы так разорился. А так как группа необходима для прохождения подземелья, они будут получать меньше, что значит, они будут стараться ради большего. Я, как и когда-то, сидел и продавал предметы, пока в мой склад поступали новые. Сегодняшний поток покупателей сильно уступал вчерашнему, так что, больше 10 тысяч я точно не выручу сегодня, возможно, даже меньше 5. Предупреждение 2 уровня. В ваш магазин был направлен человек без магии в мире магии. Ха-ха. Похоже, ему не повезло в жизни. Но, теперь у него есть шанс. С улыбкой смотрел я на дверь. За ней появился парень с пепельно-серыми волосами и крестьянской одежде. Его вид был удивленным, он оглядывался вокруг. «Какова черта?» — крикнул он, выпучив глаза на всех вокруг и на все вокруг. «Ясно, ему ничего не объяснили. Тогда, возможно, что он жив». Покачал голову со вздохом. «Я уже приметил эту особенность. Если человек умер, как Казума, то он встречается с проводником, но те, кто живым попадают в магазин, ни с кем не встречаются. Не знаю, почему и зачем, меня это мало волнует. Слушай, подойди сюда и объясни, что с тобой случилось. Если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задать их мне. Если в тебя есть какие-то ценности, можешь предложить их, и я обменяю их на другие предметы». Тут же я обратил на себя внимание. Он быстро подбежал ко мне, положив руки на стол. «Что тут происходит? Как я тут оказался?» — кричал он, что раздражало меня. «Сюда попадают, только в особенных случаях, твой, видимо, из таких. Есть другие вопросы?» — почесав ухо, ответил ему. «Где тот ублюдок с цепями?» Его крик очень сильно раздражает. «Остался за дверью. Ты вернешься, если пройдешь через нее», — вновь ответил я. «Хорошо. А что это за место?» — успокоившись, спросил он, смотря на людей вокруг и на товар. «Это магазин, в нем я продаю разные магические не очень товары. Если у тебя что-то при себе есть, я могу посоветовать тебе нечто интересное», — с улыбкой ответил ему, косплея хитрого лиса. Осмотрев себя, он не нашел ничего, что могло бы подойти для обмена. «Ну, ты не первый, ты не последний», — пожал я плечами. «А у вас можно приобрести магию?» — в надежде спросил он. «Сейчас нет, но есть нечто похожее. Травы, содержащие ци и кристаллы, содержащие демоническую энергию. Но, без платы, получить ты их не сможешь». Он обрадовался моим словам, но после вновь поник в конце. «А я смогу снова сюда попасть, как-нибудь?» — спросил он в надежде на возвращение. «Конечно, вундервафля, контракт, пожалуйста». Обратился я к системе, и перед гостем появился контракт, который он, не раздумывая, подписал. «Встретимся в следующий раз, когда у тебя будут деньги», — хмыкнул я, попрощавшись с парнишкой. «Да, обязательно», — с улыбкой во весь рот крикнул, выходя из магазина. «Вот же ж, бывают и такие люди. Он мне напоминает желтка, отчасти», — вздохнул я, продолжаю работать. Пофаста. Боль в теле снова появилась. Когда я вышел из магазина, я оказался на том же месте. На мое плече давила нога ублюдка с цепями, а мои глаза смотрели в пол. «Еще не конец», — схватил я ногу мага с цепями. «Ах», — отошел он меня с испуганным лицом. «Я выглядел таким жалким. Но теперь я собираюсь навалять тебе», — решительно ответил я, как вдруг из ниоткуда ко мне спустился гримуар. «Гримуар?» — нерешительно ответил, удивившись его появлению. «Я знал это», — услышал я довольный голос Юна. Черный гримуар открылся, и из него появилась ручка черного меча, вылезая из страницы и поднимая большой черный меч в воздух. «Ух, твоя магия!» — испуганно заговорил маг с цепями. Меч упал на землю, передо мной, но, в тебе не было никакой магии». Отстранился он назад. «Что это еще за гримуар?» Удивленный и испуганный голос послышался от мага с цепями. Поднявшись на ноги, я схватил ручку черного меча. «Да кто ты такой?» — крикнул в ужасе он. Подняв меч, я взмахнул им на атаку цепями. Цепи тут же исчезли, что еще сильнее испугало моего врага. Схватив меч двумя руками, я сильно напряг ноги и рванул на него. «Даже без магических сил, я стану королем магов!» Взмахнув мечем, я направил атаку в него. «А-а-а!» — крикнул маг в испуге, получив удар по телу. Маг полетел вперед, врезавшись в стену, и с нее посыпались камни и поднялась пыль. «Ха-ха! Этот магазин, я обязательно стану сильнее!» Выдыхая и вдыхая воздух, я посмотрел на лежащего в отключке мага. Конец ПОВ. До конца дня ничего не происходило, я в склад поступали новые товары, а люди все так же продолжали ходить и покупать. Единственное, что изменилось, это товары, которые я получал. Причина этого была проста: шиноби в моем распоряжении проходили более сложные подземелья, а также торговцы продавали и приобретали новые виды товаров. Если непонятно, как работают торговцы, торговец идет в безопасное подземелье и продает там лут на сумму в 100 монет. Он получит 10% от этого. Торговец в безопасном подземелье продает лут на 100 монет и покупает лут на эти же деньги в самом подземелье и приносит его в магазин на продажу. После продажи, примерно, получилось 120 монет, 10% он забирает себе. В безопасном подземелье сеттинга апокалипсиса большая часть лута являлась оружием, меньшая его часть была продуктами, и самым меньшим медицина. В сеттинге охотника на монстров большая часть это отходы из монстров, после идет оружие против монстров и самое меньшее это обычные продукты не из монстров. В Фурионе, сеттинг магического фэнтези, большая часть товаров это магические инструменты, чуть меньше зелья и расходники и в самом конце материалы из монстров. Друга тройка подземельев сильно отличалась. Во-первых, в мире Мурима были только товары для развития, то есть разные травы и полезная еда для тела, были школы боевых искусств и секты, товаров, кроме книг по боевых искусствам, почти не было. Мир Мурима можно использовать для тренировок, но много думать об этом не стоит. Мир покемонов, там вообще ничего не было, кроме еды для покемонов, игрушек и турниров между покемонами. Туда идти, только монеты на турнире фармить, с помощью сильных покемонов, и то, такой заработок под вопросом. А в мире демонов, ну, это вообще бзец, блошиный рынок какой-то. Там продавались камни, дерево, предметы хиава искусства, ничего полезного, кроме, разве что, рабов демонов, но они мне не нужны, у меня и так есть свои рабы, трудящиеся на благо магазина. Так что, я всем запретил приобретать рабов. Предупреждение. Работник торгового контракта предпринимает незаконные сексуальные действия, и это под конец рабочего дня. Система, открывая подземелье. Разозлившись, сказал я, закрывая магазин раньше времени, и все покупатели быстро исчезли. Глава 43. Заключение красных облаков. Переместившись, я оказался в сказочном городе. Вокруг столпились люди и не только, были и с длинными ушами, и с пушистыми ушами и хвостами. Мне никогда было рассматривать их, так как мой взгляд тут же приковался к одному из торговцев, отвечающих за это подземелье. Шиира, 24 года, сын торговца из одной лавки. У меня были на него сводки, как и на других контрактников. Сейчас он приставал к девушке с привлекательной внешностью, у него на лице была похотливая улыбка, и он перестал воспринимать ситуацию вокруг. А вокруг происходила настоящая суета, все звали стражников, а мужчины пытались подойти к нему, но тот использовал оружие для самозащиты. «Вундервафля, мера наказания?» – спросил я, подходя к нему. «Бэ-босс?» – в страхе спросил он, увидев меня. «Смерть, понял. Приступаю к устранению». Резким рывком я оказался возле него. «Пос!» – не успел он договорить. Схватив его голову, я тут же вбил его в землю со всей силы. Его голова погрязла в земле, что была раскрошена от удара, а с его головы начала стекать кровь. Не остановившись на достигнутом, я поднял куралок и вновь ударил, со всей силы, разбив лицо дезертиру. Третий удар был направлен в то же место, полностью раздробив все кости в черепе и выбив все зубы. И последний удар, кулак прошел сквозь череп, размозжив мозг в пасту. Кусок дерьма, любое действие несет ответственность, надеюсь, в следующей жизни, ты будешь более компетентен. Достав из инвентаря хищную плоть, Я освободил ее, и та начала поедать тело, не оставляя от него и кусочка. Повернувшись к девушке, что по виду была из длинноухих, я склонился на 90 градусов. «Прошу извинить, я принял на работу не того человека». Искренне сожалел я, извинившись перед девушкой. «Да, хорошо», — опешивши сказала девушка, немного в страхе посмотрев на меня. «На этом, я попрощаюсь с вами. У меня еще есть дела». Забрав поглощающую плоть в колбу, пока она не сбежала, я исчез, вернувшись в магазин. Поффурион, эльф, что был целью сексуальных домогательств со стороны странного человека, смотрела на место, где исчез, по-видимому, его глава. Она не могла поверить в то, что видела своими глазами, как и другие находящиеся рядом. «У него была фея?» — спросила девушка у находящихся вокруг существ. «Да-да, я думал, мне показалось», — ответил низкорослый бородатый мужчина. «Нет, это точно была фея». Вперед вышел волшебник с седой бородой. «Но, раз с ним фея», — неуверенно произнесла девушка, уставившись на волшебника. «Да, все верно, тот, кто смог добиться расположения феи, является хорошим человеком, как душой, так и поступками. И эта магия, он точно владеет пространственными заклинаниями», — кивал волшебник, вспоминая увиденное. «Возможно ли, что он герой?» — задался один из толпы. «Все возможно, стоит надеяться, что наш мир станет прежним», — сказал старый волшебник. Конец пов. Потратив некоторое время, я собрал всех каге скрытых поселений. Это заняло определенное время, почти 2 часа, так как договориться о встрече было проблематично. Единственный, кто отсутствует, это каге дождя, так как с ним было невозможно встретиться. Да и шиноби там не сияли дружелюбием по отношению ко мне. Также мелкие деревни не хотели со мной иметь дел, как и их главы. Но сейчас мы все вместе сидели за круглым столом и смотрели друг на друга. Некоторые взгляды сверкали злобой между каге, но я не обращал на это внимания. «Я вас всех собрал для одного важного разговора. Мы должны поговорить о магазине и о взаимоотношении между деревнями». Начал я разговор, и мы принялись обсуждать важные факторы для каждой деревни. Без сомнений, мой товар мог сильно навредить каждой деревне, особенно в умелых руках. Защита и исцеление были главными факторами подобного. Каждого каге волновал этот вопрос, что для меня было непонятно. У каждой деревни есть оружие, техники и экономика, и я не могу сказать, что сильно им мешаю в этом. Меня больше интересовал вопрос прибыли и распространения. Но, по итогам, этот разговор перерос в обсуждение конфликтов между деревнями и попытки решить, что делать дальше. В самом разговоре я не принимал фактического участия, оставив все на каге. Подключился я только тогда, когда обсуждение зашло о моем магазине. Прошло уже более 2 часов жарких споров и противостояний сторон, но мы так и не смогли достичь понимания. Предупреждение. Проекция магазин находится под атакой. Что? Удивился я, привлекая к себе внимание. С какой стороны? Спросил я, поднимаясь с места и идя на первый этаж. Деревня скрытого печка. Понял, Гаара, тебе стоит знать. В твоей деревне сейчас бушуют какие-то люди, что решили устранить мой магазин. Сказал я, поворачиваясь назад. Откуда такая уверенность? Задал он вопрос вместе со всеми каге, спускаясь за мной. Я могу узнать все, что касается магазина. Вундервафля, впусти незваных гостей. Попросил я, находясь в 5 метрах от двери. Та быстро открылась, и в нее влетели 2 человека, блондин и горбатый старик. У обоих были плащи с облачками. Мы не смогли подорвать снаружи, но внутри. Начал было блондин, но увидел всех собравшихся внутри. Мда, ситуация не из лучших. Горбатый старик осмотрел всех каге и начал отходить назад. Вундервафля, закрой дверь. Попросил я вновь. И система закрыла пространство, так что теперь никто не сможет выйти. Что за техника? Воскликнул блондин, повернувшись к закрытой двери. Черт, подорву всех нахрен. Он потянулся руками под плащ, но не успел ничего сделать. Я быстро среагировал, оказавшись перед ним с когтями, приставленными к шее. Он бы успел среагировать и отойти, если бы не был скован песком. То же самое и с горбатым стариком. Остальные каге подавили 2 людей, что даже не могли ничего сделать против. «Это Акацуки», — неожиданно сказала Цунаде, каге скрытого листа. «Акацуки, это кто?» — спросил я, заключив 2 людей в сеть против монстров. «Она достаточно прочна, сделана из стали, дабы сдержать сильных монстров. Думаю, для этих 2 вполне сгодится. Акацуки – это организация, что охотится за людьми. И сейчас, два ее члена у нас в руках, объединение сил Каге, было верным решением, ответила Цунади, посмотрев на остальных людей, под их согласный кивок. Понял, тогда, мы можем договориться о мирном существовании. Подвел я итог, что был логичным для всех и самым верным в решении данной ситуации. Вундервафля, мне нужна комната для заключения людей. Улучши ее на максимум возможного, дабы у них не было возможности сбежать. Обратился я к системе и вскоре услышал звук готовой работы. После непродолжительного совещания между собой, мы отправили этих двоих в появившиеся комнаты заключения. В них было все, что нужно было, непробиваемые стены, туалет, раковина и матрас. Непробиваемая она была, так как находилась в отдельном непроницаемом пространстве. То есть, у меня сейчас было пространство, внутри другого пространства, внутри третьего пространства. Похоже, назвать магазин «Парадокс» было верным решением. Я думала, Акацуки должны быть сильнее, игриво сказала Теруми Мэй, смотря в камеры. У всех организаций есть слабое звено, мудро ответила Анаки, Каге скрытого камня. Они не показали, на что способны, из-за того, что здесь собрались сильнейшие представители скрытых селений, грозно сказал ей, Каге скрытого облака. Теперь, они не смогут навредить другим, так что ни о чем беспокоиться, сказал я, и мы вернулись к совещанию. После получасовых обсуждений, мы все же решили объединить силы и создать коалицию. Пакт о ненападении точно был подписан, а как пойдет по итогу, хрен его знает. Возможно, я своими действиями приведу мир в процветание, а возможно, обращу его в хаос. Покупка двух закрытых пространств стоила мне всех сбережений, продажа ненужного лута и дневной заработок включены в сбережения. Так что, я снова был беден на монеты, но не на рье. Жаль, не было функции перевода рье в монеты, но я понимаю, если бы была, то у меня не было бы рье после продажи, а только монеты. После столь загруженного дня, я быстро выполнил все домашние дела и процедуры, приготовил есть пленным и пошел спать. Пофиточейхисами, можем идти. Дождавшись ночи, мы начали выполнять приказ. Да, кивнул Хисами, проходя через стену Канахи. Мы быстро направились по улицам к магазину, не привлекая к себе лишнего внимания. Нас уже могли засечь фуин-барьеры вокруг Канахи, так что действовали мы быстро. Найдя магазин, мы постарались войти в него, но ни один вход или выход не пропускал нас. Двери, окна и стены были непробиваемы, и через них не представлялось возможным пройти. Даже использовав чакру, удары по стене или другому материалу не приносили пользы или результата. Из-за безуспешности проникновения, мы были вынуждены отступить как можно быстрее. Нужно быстро доложить Пейну о случившемся, дабы придумать контрмеры. Пов Пейн и Конан. Мы стояли ночью посреди деревни, смотря на магазин, что мог помешать нашим планам. Но, мы ничего не могли с ним сделать. Ни одна техника Конан не приносила результата, взрывы печати на чакропроводящей бумаге были неэффективны против магазина. Но, это было не самое удивительное. Атаки отталкивания и притяжения никак не взаимодействовали со зданием, призыв не мог его поцарапать. Другие варианты тоже были, но ни один не был успешен. Проникновение, как и возможности навредить магазину, были безуспешны. Да что не так с этим зданием, кто создал столь мощный фуин-барьер, не позволяющий пройти через него, раздосадованно произнесла Конан. Не знаю, но это лишь значит, что он станет самой большой преградой для нас. Нужно собрать всех обратно и придумать другое решение. Пин быстро исчез вместе с Конан. Глава 44. Лотерея гостей. Что же на этот раз? Еще две атаки, пока я спал. Это организованное нападение Акацуки, но вот беда, у них ничего не получилось. Усмехнувшись, сказал я, проверяя лог за прошлую ночь. Приготовив себе и своей семье еду, я бродил по просторам системы в поисках интересного для себя. Вместе с тем, я начал развивать свою ци, поглощая травы за завтраком. После поглощения столетнего артишока, я чувствовал, как у меня в животе появляется теплый шар. С моими техниками и культивацией, хорошую основу заложить не получится, так что я подожду, пока смогу получить более хорошую технику развития. Но, даже без того, ци в моем животе помогала и питала мое тело энергией, что уже было хорошо. После обильного завтрака, я проглотил около 20 артишоков, и моя ци, возможно, подросла до 200 лет. Но, проверить я это никак не мог, система не отвечала на этот вопрос, так что осталось только самому все выяснить позже. Пока было время до открытия магазина, я думал о том, что делать дальше. Сейчас у меня было расположение всех крупных деревень Шиноби, магазин с довольно разнообразным товаром и какая-никакая сила. Но этого было мало. Есть люди, как Акацуки, Каге и другие скрытые личности, что намного сильнее меня. Единственная возможность, которая даст мне стопроцентный шанс на выживание, это становиться сильнее как можно быстрее. Похоже, придется, безвылазно, после работы, ходить по подземельям. Нужно будет апгрейднуть энергосбережение, дабы больше проводить времени за походами в подземелье. Раздумывал я вслух. Открыв магазин и впустив работников, я назначил нового торговца в безопасное подземелье, а также зарегистрировал новых сотрудников контрактом охотника. Часть вчерашних отклеилась, и они забыли обо всем, что было в магазине. Так что, на их место пришли новые, как обычные люди, так и шиноби, которые собрались работать в перерывах от миссии. Давно не виделись, блохастый, хмыкнул на появившегося парня с собачонкой, Гейрер. Он был зол моим высказыванием, но ничего не ответил. Не провоцируй моих учеников, попросила командир их отряда, внимательно посмотрев на меня. Не я первый это начал, не вы это закончите. Я не злобный, просто отомщу три раза и забуду. Пожал я плечами, больше не обращая внимания на них. Если девушка и тихий парень в очках еще были нормальными, то парень с собакой меня сильно раздражал. Закупившись для миссии нужными предметами, они расплатились и ушли без лишних слов. И Кира, вижу, ты меняешь привычные устои. С раздражением сказал вошедший старик в бинтах. И тебе доброе утро, Данзасан. С улыбкой кивнул ему. Зачем ты пытаешься объединить деревни? Это же невыгодно. Подойдя вплотную, сказал он. Не я так, оно само так. Я вообще планировал только выдавить для себя нормальные торговые отношения, а там все понеслось и всех каге будто переклинило. Вот, что в итоге и получилось. Вздохнул я на его замечание, хоть и сам понимал, что моя вина в этом есть. Тогда не буду продолжать. Кивнул он и ушел смотреть на товары. День двигался к вечеру. Предупреждение 2 уровня. В ваш магазин был направлен человек, проспавший более 3000 лет. Чего? Удивился я такому повороту, так как человек не может существовать более столетия, находясь в живых. В дверях появился человек в лабораторном халате, его волосы были очень густыми и длинными, направленных вверх, и сочетали в себе зеленый на кончиках плавно перетекающий в белый к корням. До какого черта? Скорчившись в шоке, спросил он, разглядывая все вокруг. Здравствуй, вижу, ты человек науки, по твоему халату, но... Прошу тебя забыть обо всех этих научных штуках. То, что ты сейчас видишь, нельзя описать научными теориями или тому подобным. Поприветствовал я появившегося, а он начал рассматривать всех, начиная от людей, заканчивая товарами. Я, Икира Матарабу, а это, магазин Парадокс. Он находится в другом мире, и я продаю разные аномальные или магические предметы с уникальными свойствами. Ты можешь видеть многое из того, что я тут держу. Представившись, я немного поведал новенькому о магазине. Ей, это точно бред. На его лице появилась шокированная улыбка. Возможно, да, но так уж получилось. Так что, будешь что-то покупать? Не мог не спросить я. И как, у меня даже денег нет с собой. Он быстро подошел ко мне. Все просто, у тебя есть знания, их можно обменять на интересующие тебя товары. А если у тебя есть какие-то ценности, то их можно конвертировать в монеты. Быстро объяснил я, и перед ним появилось окно системы. Это, неужели проекция? Как она работает? Пытаясь коснуться экрана, он лишь прошел рукой сквозь. Не знаю, никогда не задумывался. Просто работает и все. Пожал я плечами. Невероятно. Это технологии будущего. Неужели на Земле кто-то остался и развил науку до такого уровня? А перемещение? Неужели телепортация? Он все больше удивлялся, листая экран с разным товаром и тем, что он имел при себе. Перечень знаний у него был большой, там только одна физика стояла 10 тысяч монет. Я уверен на 10 миллиардов процентов, что тут нет никакой магии, и все это наука. Уверенно сказал он, остановившись от пролистывания товара. Даже это, создал я дерево каменный слой кожи. Шокированно открыл рот, он уставился на меня. Невероятно изменение структуры кожи. Насколько же велик биологических прогресс с науки. Трогая мою изменившуюся кожу, он продолжал говорить о науке. Ха, повторяю, тут нет ничего научного, одна лишь магия и божественное вмешательство. Но, раз тебе так легче, думай как хочешь. Вздохнул я от безысходности, и перед ним появился экран контракта. Это, хорошо. Прочитав условия контракта, Он согласился, и на его руке появился знак, как и у других. «Но, меня интересует твоя кожа. Ты не знаешь человека, что превратил всех людей в камень», — напряженно произнес он, внимательно посмотрев мне в глаза. «Не знаю, я уже говорил, это не тот мир, из которого ты пришел. Просто выйди через дверь и вернись в свой мир». Посоветовав ему убраться отсюда, я больше не собрался отвечать ему. Он предпринимал попытки разговорить меня, но неудачно. Он донимал других посетителей и, на удивление, ушел через час с лицом, больше подходящим для человека, увидевшего летящую на него бомбу. Предупреждение 2 уровня. В ваш магазин был направлен человек из мира сиськастых демонов и святых механизмов. Не внушает мне доверия эта надпись. Посмотрел я на двери. В них стоял человек, карие волосы и глаза, школьная форма и очень удивленное лицо. Где я? Разве я не был в парке? Схватившись за грудь, он осмотрелся вокруг. Приветствую, меня зовут Акира, я владелец магазина, находящегося в другом мире. Если вам что-то нужно, вы можете спросить у меня, или же приобрести один из доступных товаров. Быстро сориентировался и завлек покупателя. В другом мире, похоже, что магия правда существует. Выдохнул он с грустью. Я умер, задал он вопрос, чуть не пускаясь в слезы. Не знаю, возможно, но, если ты еще жив, то у тебя есть шанс выкарабкаться. Усмехнулся я и открыл экран обмена. Что это? Он начал нажимать на разные вкладки. Обменник. Если у тебя есть что-то на продажу или особые умения, знания, то их можно обменять на товар в моем магазине. Быстро сориентировал его по системе. А что это за усиливающий механизм красного императорского дракона за 108 тысяч монет? Спросил он, указав на единственный доступный предмет у него в наличии. Чего? Вылупил я глаза и посмотрел в систему. Да у меня весь магазин столько не стоит, сколько одна твоя вещь. Охренел я от увиденного. То есть как, это мое, но, я никогда не видел его. Шокированно посмотрел он уже на меня. Не знаю, может, что-то нужно для пробуждения. Предположил, не зная, что и сказать. Усиливающий механизм императорского дракона. Выкрикнул он название, встав в пафосную позу. С красным лицом, он присел на корточки, закрыв голову руками. Стыдно? Спросил я у него. Да. Тихо ответил он уже мне. Давай попробуем еще разя, но попытайся сконцентрироваться на нем. Мне это помогает использовать свои способности. Подбодрил его, поднимая с пола. Способности? Не понял он, но после увидел, как я превращаю свои руки в дерево. Широко открыв рот, он безмолвно смотрел на меня. Это еще что? Вон те люди вообще огнем плюются и воду призывают. Шутливо головой указал на шиноби. Хорошо, попытаюсь. Закрыв глаза, он с полминуты стоял на месте. Апа, спецэффекты, сказал я, прикрыв глаза рукой из-за яркого света на его руке. КХП. С появлением перчатки, его вырвало кровью и скрутило от боли. Так, не боись, сейчас залатаем. Использовав личный запас зелик, я напоил его ими и вылечил все повреждения. У меня получилось. Поднял он руку с перчаткой. Молодец, чуть не сдох, но молодец. Кивнул ему, снова поднимая с пола и активируя уборку за монеты. Я тебе посоветую сейчас купить травы, хранящие ци и зелья лечения, они тебе точно помогут. Сжалился я над парнем, так как он страдал в моем магазине. Денег у меня немного. Потянувшись в карман, он достал несколько купюр, что тут же перевелись в монеты. Значит, зелье твой шанс на спасение. Он тут же начал кивать и купил 8 красных зелий из крысиного подземелья. Подписав контракт, он тут же выбежал из магазина. Пов из Сейхёда. Оказавшись в реальности, я тут же вновь почувствовал, как меня переполняет сильная боль. Не раздумывая, пока в глазах темнело, я достал зелья и начал их пить. Вдруг, мои штаны засветились, и из появившегося алого круга пентаграмм, появилась девушка с красными волосами. Я уже на тот момент выпил 2 зелья, и моя рана немного закрылась, что позволило откатиться в другом направлении от девушки. Не прекращая поглощать зелья, я внимательно наблюдал за ней и увидел в ней девушку по имени Ряз. Удивившись этому, я на секунду запнулся и чуть не подавился зельем, но не прекратил их пить. «Что это у тебя?» – удивленно спросила она, увидев, как я достаю зелья и выкидываю пустые флаконы. Ничего не ответив, я выпил последнее зелье и ощутил, как полностью пропала вся боль, и рана на груди, кажется, затянулась. «Так, пора валить». Воспользовавшись моментом замешательства девушки, я тут же вскочил на ноги и понесся с парка домой. «Акира, спасибо тебе». Обрадовавшись шансу выжить, я топил на максимум, не оборачиваясь. Конец ПОВ. «Так, пора закрываться». Посмотрев на время, я нажал на закрытие, но тут же появилась надпись. «Предупреждение 3 уровня. Глава 45 Outlast 2 Maximum Hard. Предупреждение 3 уровня. В ваш магазин был направлен человек, повелевающий созвездиями. Снова, сегодня мне прямо везен на гостей. Да и приписка с уровнем, он очень сильный». Облизнулся я, увидев шанс на очень хорошую оплату. «Охренеть, состояние щедрости». Увидел я появившийся знак над головой, человека в монокле. В магазин вошла девушка с невероятными формами, грудь большая, талия тонка, попка сочная, наряд привлекательный глазу. Примечателен был ее пояс, по моим ощущениям, от него веяло опасностью. Когда я стал таким чувствительным, напряженно задал я себе вопрос, как я здесь оказалась? Спросила она, оглядываясь и подходя ко мне. «Добро пожаловать, это магазин магических и других товаров, Парадокс. Тут вы можете приобрести много разных интересных вещичек, как полезных, так и просто хороших, всему найдется применение». С улыбкой поприветствовал я гостя. «Хаэм, что же того, как вы здесь оказались? В этом замешана магия, но не волнуйтесь, когда вы пройдете через дверь, вы вернетесь оттуда, откуда пришли». Продолжив улыбаться, я ответил на ее вопрос. «О, тогда я посмотрю, что тут есть интересного». Мило улыбнувшись, она хотела уйти, но перед ней появилось окно. «Это для лучшего поиска, вам лишь нужно мысленно или жестами проводить по экрану, а после вы можете приобрести товар, если он у нас есть». Объяснив ей работу системы для гостей, я отвел глаза, обслуживая других посетителей. Пока я стоял и продавал товар для другим, девушка осматривала ассортимент системы и покупала разные предметы. Большая часть составляла разные расходники и книги, которых было немного. Она скупала почти все копии боевых искусств и другую литературу, доставленную моими торговцами из безопасных подземельев. «Я закончила». Веселым голосом окликнула она меня. «Да, сейчас». Повернувшись к ней, я быстро закончил с клиентом и начал смотреть ее покупки. Предоставив все перечисленные, я получил оплату в драгоценных, что сразу же перевелись в более чем 5000 монет. «Не хотите заключить контракт с нашим магазином? Это предоставит вам возможность в любой момент вернуться обратно». Предложил я, и перед ней появился экран с контрактом. «Было бы замечательно». С доброй улыбкой ответила она и подписала контракт, быстро тот прочитав. «Счастливого дня и удачи, приходите еще». Попрощался я с гостем, и она помахала рукой на прощание. Наконец, закончив со всеми клиентами, я закрыл магазин. Получено 9600 монет. Система, апгрейд энергосбережения. Тут же скомандовал я, и появилось окошко. Биоэкономия. Тип. Способность. Ты слышала о еде? Это что? Говорят, еда, это энергия. Как так? Я солнцем питаюсь. Особый эффект. Экономия. Позволяет организму расходовать значительно меньше энергии на любое действие и деятельность. Замедляет все процессы в организме до допустимого уровня, не во вред пользователя. 2250 монет. А во! Сразу же почувствовав изменения, я ощутил бодрость и невероятное переполнение энергией. Ми, Хоя, мы идем в подземелье. Надеюсь, нам устроит радушный прием. Выдохнул я холодный воздух. Кьюко. Взволнованно подпрыгнула Ми. Хехо. Кивнула Хоя. Выбрав подземелье деревня культистов-каннибалов, я вошел в осветленный лес. Меня тут же перенесло к его концу, где виделось рухлым и забытым, давно покинутым. Но, несмотря на это, в деревне все еще находились люди, я их видел отсюда. Они носили факелы, вилы, капканы, окровавленные ножи разных размеров, и на них была одета порванная сельская одежда. Даже отсюда я видел их безумные лица, налитые кровью глаза и останки человеческих тел с кровью. Каннибал-селянин 3 уровень. Ну и не самое приятное, на что я рассчитывала. Немного угрюмо сказал я, и в моих руках появился инквизитор. Хоя и Ми тут же увеличились, использовав гигантизм и нацепив на себя экипировку. Два ближайших дерева тут же двинулись, превращаясь в подобие монстров, похожих на людей. Если проще, то у деревьев появились руки, а их ствол обратился в ноги. Мы медленно двинулись в деревню. Так как это был 3 уровень, враги должны были быть сильны. Когда нас заметили, все, как ненормальные, кем они и были, сорвались в нашу сторону, размахивая руками. Когда расстояние не превышало 10 метров, между мной и ими, я резко наклонился и рывком побежал им навстречу. Все произошло быстро, я использовал усиление, а после прыгнул, применив взмах и разрезав их, Я прокатился по земле через толпу людей. Более десятка человек упали на пол, лишившись верхней части тела, что упало на землю. Больше ничего не предпринимая, я смотрел за действиями семьи. Хоя тут же запустила споры в жертв, и те начали плавиться и самопроизвольно сжигаться. Другая же часть была раздавлена корнями или деревьями, которыми управлял Ми. Каннибал-селянин повержен, 47, получено. Окровавленная сельская одежда, 47, кровавые вилы, 3, хищный капкан, 7, вечно горящий факел. Вечно горящий факел, тип, вспомогательный, редкость, раре, гори-гори ясно, чтобы не погасло, особый эффект, топливо, бесконечность не предел, хищный капкан, тип, проклятый, у меня есть зубы, и этого достаточно, особый эффект, проклятие, когда рядом появляется свежая кровь, капкан оживет и попытается укусить жертву, не остановится, пока течет кровь, кровавые вилы, тип, проклятый, не бойся ножа, бойся вилки, один удар, 4 дырки, особый эффект, проклятие, удары вилами оставляют незаживающие раны, что вечно истекают кровью, не остановится, пока течет кровь. Ожидаемо. Закрыв склад, я продолжил зачищать немаленькую деревню с дряхлыми домами. Получено. Окровавленные мясницкие тесаки. Тип. Проклятый. Редкость. Раре. Смешная нарезочка детей. Особый эффект. Проклятие. Поглощает кровь, восстанавливаясь. Проклятие. Вечно ржавый и тупой. Проклятие. Приносит в 6 раз больше боли. Колесо телеги. Тип. Проклятый. Редкость. Раре, переехал я тебя, ты не сделал ни хрена. Особый эффект. Проклятие. Колесо безостановочно преследует любую живую цель с большой скоростью. Гнойные серпы. Тип. Проклятый. Редкость. Раре, ох, не пшеницу им резать. Особый эффект. Проклятие. Раны серпами оставляют гнойный след, заражающий тело. Проклятие, находясь в руках, отравляет цель гноем в обмен на увеличенную силу. И тому подобные оружия и предметы встречались мне в подземелье. Сундуки с лутом были кровавыми ящиками, а боссом уровня выступала девушка с клевцом. Палач культа 3 уровень. После рывка, оказавшись перед ней, взмахом инквизитора целился в шею, но мой удар был отбит встречным взмахом клевца. Не останавливаясь, я наносил удар за ударом, стараясь пошатнуть девушку-палача. Мне помогали и деревья со спорами, но это все еще не приносило результата. Споры никак не вредили ей, а деревья были отброшены ударами клевца. Переместив инквизитора в склад, я прыгаю ногами вперед и хватаю клевец за ручку, ногами обернув руку в захват. Используя всю свою силу, я сжал руку палача и не давал ей согнуться. На то, чтобы вывернуть руку, сил у меня не хватило. Тут же ее ноги были схвачены корнями и погружены в землю до пояса. Она начала махать рукой, пытаясь скинуть меня, но ничего не выходило. Пока корни удерживали ее в земле, к нам подошли девушки и начали атаковать палача. Споры вблизи начали разъедать ее плоть, вместе с моей, но я фактически от этого пострадаю не сильно. Миша начала вытягивать жизнь с тела, что начало на глазах понемногу высыхать. «А-а-а!» — выкрикнула она, распространив красную волну энергии, что отбросило нас в стороны. Прокатившись по земле, я тут же встаю и бегу к ней. Я выступал в роли щита и агромастера, постоянно получая атаки на себя. Пока она, окутанная красной силой, приходила в себя, я приблизился и со всей силы ударил ей по лицу. Мой кулак был окутан двумя усиками, и в момент удара они выпрямились, усилив последствия удара еще немного. Палач полетела в дом и пробила его собой, разрушив и без того сломанный дом. Мы не тратили время зря, и я тут же вбежал в дом, но неожиданно получил клевцом по ел, то прошло насквозь, проделав дыру в челюсти. Было больно, но не так сильно, как могло быть. Дерево вокруг преобразилось и дом ожил, становясь подобием монстра, в пасти которого мы находились. Одним укусом, все дерево вокруг нас сжалось, и мы оба были погребены под завалом из дерева. Меня тут же вытащили, и я начал пить зелье, восстанавливаясь. Мое тело стало намного сильнее. Даже усиление теперь не приносит неудобств. Усмехнулся я, но тут же получил снова по лицу брошенным через завал клевцом. Теперь клевец был в моих руках, зубах, и я не собирался его отдавать, но у врага были другие планы. Из моей сломанной челюсти с выбитыми зубами, клевец, окутанный красной силой, вырвался и полетел обратно в завал. С меня тут же вырвался литр крови, было больно, но способность подавления боли работала достаточно хорошо, дабы я чувствовал лишь легкий дискомфорт. «Фафорт, фамему афафак фильма», — проговорил я со сломанной челюстью и выбитыми зубами. «Кию», — посмотрела на меня Ми. «Ха, Тоже не поняла Хоя. Феофасифтиф мимами. Со вздохом ответил им и снова ринулся в бой. Инквизитор в моей руке продолжал встречаться с усиленными ударами клевца, а я получал все больше новых дыр в теле. Большое количество дерева и спор никак не помогали. Усилившаяся палач теперь не получала урона и вовсе, чему способствовала та сила вокруг нее и клевца. Фифима, фуфильфафля, уфилюфилим. Пытался я произнести, но мою челюсть вконец оторвали и та полетела в сторону. Апгрейд усиления. Списано. 1250 монет. Сверхусиление. Тип. Способность. Сила. Это сила. Бушует в душе пожар. Особый эффект. Усиление. Плюс 100% к силе. Чем дольше используется, тем больше серьезных повреждений появляется. Эффект усиления может ослабить с увеличением силы тела. Тут же применив сверхусиление, я ощутил волну необузданной силы по всему телу. Меня бы разорвало от такого, находись я в старом теле, но не сейчас. Мое тело получало лишь мелкие повреждения от сверхусиления. Схватив летящий в меня клевец, я откинул его и взмахнул инквизитором, нанеся 3 моментальных удара. Шея и руки палача были порезаны и из них начала вытекать кровь. Не останавливаясь, я вернул инквизитора на склад и отпустил клевец. Протянув руки вперед, схватив голову, я прыгнул ей за спину и попытался свернуть шею, но она лишь упала на землю без серьезных повреждений. Когда она упала на землю, корни и земля прижали ее тело, не давая пошевелиться. Ее жизнь начала вытягиваться с касанием ми, а тело не двигалось из-за парализующих спор. Тело палача начало высыхать на глазах, скорость была меньше, чем раньше, видно, что сил прибавилось с этой красной силой. Пока ее убийство было вопросом времени, я хилялся зельями, отращивая себе новую челюсть. Фафы и впивайпись. Не до конца регенерировав челюстью, сказал я. Второй крик и новая волна силы отбросила нас еще дальше. Отлетев достаточно далеко, я начал приземляться на землю и останавливаться, тут же переходя в рывок, мгновенно сбросив скорость, бегу в другом направлении. Другие еще не атаковали врага, так что у меня был шанс снова стать мишенью. Когда я приблизился до расстояния видимости, враг изменил свой внешний вид. Клевец врос в тело, обрастая плотью и костями, а все тело палача было покрыто наростами из костей и крови. Она стала в 3 раза больше, за ее спиной появились костяные крылья, а красная сила только возросла. Еще не полностью восстановившись после прошлой стычки, я был не в самом хорошем состоянии для боя. Но моего врага это не должно было волновать, так как он будет атаковать меня, вне зависимости от состояния. Не дожидаясь действий врага, я одним рывком приблизился к нему и в прыжке взмахнул инквизитором, но от меня лишь отмахнулись. Здоровая затрещина по лицу отправила меня лететь далеко в сторону. Встретившись с землей и сориентировавшись, я перегруппировался и остановился, прорыв небольшой слой земли. Уже было хотел вновь атаковать, но вторая затрещина вогнала меня в землю, а за ней еще одна и еще. Клевец и руки наносили сильные увечья моему телу, а боль была сильно больше обычного. На пару секунд все ее атаки прекратились, а мое чутье взвыло. Тут же, окрыв проход в магазин, я выкинул из подземелья Ми и Хою. Чутье тут же прекратило вопить, что меня успокоило. Это была всего секунда раздумий, ее атаки не вызывали у меня опаски, но она возникла после прекращения атак. Вариантов было немного: либо готовилась смертельная атака, что даже меня не оставит равнодушным, либо в опасности кто-то другой. Все еще слаб. Выдохнув мысленно, я вернулся в магазин, открыв проход под землей и падая вниз. Глава 46. Кислые жопы и металл. Так, челюсть на месте, теперь можно и другим заняться. Поднявшись со ступенек, я открыл апгрейды. Безразборность. 726 монет. Паркур. 750 монет. Парирование. 1150 монет. Апгрейд ми. Управление растениями. 750 монет. Управление землей. 875 монет. Апгрейд хои. Скоростное насаживание. 510 монет. Взрыв спор. 400 монет. Парализующие споры. 600 монет. Едок. Тип. Способность. Редкость. И на нецепы. Если вы это не можете съесть, значит вы плохо стараетесь. Особый эффект. Прожорливость. Позволяет есть все, что угодно без каких-либо последствий. Игнорирование. Все болезни желудка становятся неосуществимы. Трансформация. Независимо от вида еды, вся ротовая полость и горло будут трансформироваться для удобного поглощения еды. 66 666 монет. Паркур-киборг. Тип. техника. Что может быть лучше старого доброго паркура? Как что? Видеть во всем возможности. Техника предоставляет развитую оценку обстановки и визуализацию всех техник паркура в реальном времени с их последствиями. 4125 монет. Чистое парирование. Тип. Техника. Раз парировал, два парировал, три парировал и так до бесконечности. Техника позволяет отразить любой удар без каких-либо последствий. Размер и сила удара все же влияют. 2875 монет. Маэстро растений. Тип. Способность. Когда для растений приказ – это музыка. Особый эффект. Контроль. Растения вокруг подчиняются каждому приказу. Трансформация. Растения могут временно изменить свою форму для более лучшего выполнения приказа. 4125 монет. Геомантия. Тип. Способность. Камень. Есть камень. Особый эффект. Контроль. Земля вокруг в больших объемах может быть использована для чего угодно. Трансформация. Форма. Плотность, структура подлежат изменению по желанию и воображению. Скан, чутье на редкие ископаемые руды и драгоценности. 4815 монет. Поле пронзающих веток. Тип. Способность, выхода нет. Теперь твой, мужской символ, анал, мужской символ, пронзит, мужской символ, дунгион, мужской символ, мастерс. Особый эффект. Поднятие, создает невероятно большую зону шипов, что поднимается из земли и пронзают врагов. Зона 30 метров, поднятие 1 секунда, невозможно апгрейднуть. Бум спор, тип, способность, споровый политический взрыв. Особый эффект, взрыв, споры разлетаются вокруг на большой скорости. Зона поражения 30 метров, самовозгорание, споры воспламеняются и взрываются как гранаты, не вредит применившему. 4000 монет, электроспоры, тип, способность, когда зашел в среду обитания электриков. Особый эффект. Шок. Споры способны парализовать при контакте. Электро. Споры переносят электромагнитный заряд, что может сдетонировать и взорваться выбросом электрического заряда. Монет у меня практически не осталось, так что можно сказать, я стал немного сильнее. Во-первых, паркур. Я теперь могу видеть любые свои возможности, если захочу. Отпрыгивание от стен, перекаты и тому подобное теперь визуализируется у меня в голове и воспроизводится зрительно. Едок не так хорош, но меня пугают числа при следующем его апгрейде. У мисс Хои стало больше возможностей нанести урон и защититься, чему помогали новые способности. Пора открывать новые места. Потянулся я вверх руками. Первой на очереди было подземелье с сеттингом охота на монстров, пещера муравьев-инженеров, пустынный город ковбоев-змей, глубоководная пещера пираний. Выбрав пещеру муравьев-инженеров, я пришел к сеттингу Мурима. Гора монахов. Подземелье демонов. Город даосов. Выбрав подземелье демонов, так как оно должно быть мощнее на лут, я продолжил с сеттингом покемонов. Громовая гора. Вулкан огненный. Вулкан ледяной. Молния мастхев. Выбрал громовую гору. Там покемоны попизже должны быть. Дальше и напоследок. Сеттинг ад. Гора суицида. Лавовый берег утопания. Недра пекла. Сауна. И выбрав недра пекла, я размялся и открыл подземелье, за которым была пещера. Погнали за кислыми жопами муравьев. Подхватив двух девушек, я тут же вскочил в дверь, оказавшись в подземелье. Меня тут же встретили армированные металлом ходы прямоугольной формы. Потолок был достаточно велик, дабы стоять в полный рост, а в ширину он был даже вдвое больше. Тут же послышались шуршащие шаги по металлу, множество ножек. Муравей рабочий 3 уровень. «Привет, братки, я в гости пришел». Достав инквизитора, я легким взмахом, мгновенно приблизившись к муравью, оставил рваную линию вдоль тела. «А у вас прочный хитин». Отступив назад, я тут же рублю трех других муравьев. Муравьи были атакованы и моими компаньонами, деревянные предметы пробивали панцири муравьев, а споры их убивали изнутри. Когда я убил уже более 100 муравьев, те начали давать отпор, используя гаджеты. Во-первых, они взрывались, во-вторых, они стреляли, и в-третьих, они резали. Множество разнообразных инструментов с разными эффектами, что то замораживало, взрывалось, било электричеством, выпускало лазер, било звуком, использовало сжатую воду, тепло, огонь, металл и другие факторы атак. И чем больше мы уничтожали рабочих, тем сильнее на их место приходили новые, обмундированные сталью и оружием. «Да ёб вашу королеву через себя!» — кричал я на муравьев, когда счетчик убийств достиг более 5000. Я уже лишился нескольких частей плоти, а под постоянным натиском, Нас зажимали. Ми и Хоя не пострадали только по причине. Я живой щит. Из муравьев неохотно выпадали предметы. Кажется, в этом подземелье фактор выпадения лута 1 из 100 муравьев. Но, за это время я получил новое механическое оружие, дисковую пилу с импульсным ускорителем. Вот тогда началось пилилово, так как под ускорением, эта пила пилила стальную броню, как лазер ее же и прожигал. Схватив рукоять пилы, я прыгнул вперед и взмахнул им по вертикали, распилив 5 муравьев. Не останавливаясь на достигнутом, мои усики берут еще 2 такие же пилы и начинают пылить все вокруг. Десятки муравьев дохли, приближаясь ко мне, а те, что стреляли издали, страдали от дальних атак моих союзников. В моих глазах разворачивались 1000 возможных решений для быстрого перемещения и уклонения, но ими воспользоваться было невозможно, по причине, я живой щит. Мне было категорически противопоказано уклоняться от части их атак, ведь они могли навредить девушкам. Изменив оружие в руках, я воспользовался плазменным резаком, дабы разрезать всех перед собой, после чего выкинул звуковую гранату, что отбросило всех в стороны. Расчистив территорию, я воспользовался ей, дабы поставить 2 пулеметные мини-турели. Те быстро начали работать, устраняя по 1 муравью в секунду. В какой-то момент, муравьи перестали развиваться, их вооружение осталось прежним и разобраться с ними, особенно когда тактика для каждого уже была создана, не доставляло проблем. Было уничтожено более 40 000 муравьев, что заняло 5 часов беспрерывного сражения. И даже биоэкономия не справлялась, я устал и очень сильно. Крек-бам, крек-бам. Из коридора донесся звук металла, что наступал и терся об другой металл. Звук был быстрым, частым и приближался к нам. Приготовившись сражаться, я взял 4 дисковых пилы и разместил 3 турели вокруг. Муравей-погрузчик 3 уровень. Из коридора вышел механический скелет муравья с дополнительными конечностями и прибамбасами, видимо, предназначенными для перемещения объектов. В голове механического муравья сидел муравей-рабочий, что управлял им. В моей голове развернулись 1000 возможных вариаций движения, и я воспользовался самой лучшей. Побежав в лоб, я перепрыгивал через металлические препятствия и когда добежал до муравья, развернулся и сделал боковое и заднее сальто. Лапа манипулятора ударила в то место, с которого я прыгнул, пробив обшивку пола. Запрыгнув на лапу, я побежал по ней вверх и пригнулся, падая вниз, так как муравей ударился телом о потолок. Оказавшись перед головой и взмахнув каждым своим оружием, я оставил 4 рваных пореза на кабине пилота. Приземлившись на пол, я спрятал все оружие и предметы на себе в склад, меня тут же придавил лапа-манипулятор, оставив после себя раздробленное тело. Было больно. Пока я отлеживался, изображая труп, выпивая зелья и восстанавливая выносливость, турели начали обстрел меха и вокруг него появились электроспоры. Синие частички, витавшие в комнате, начали издавать легкий свет и искры, превращаясь в генератор молний. Споры сдетонировали, вспышка синего света, а после по всему подземелью прошлась молния, ударившая и меня через металл, пропитанный кровью. Мех все еще был цел, хоть и выведен из строя на некоторое время, так как электронные детали сильно пострадали после электромагнитного взрыва. На их замену будет потрачено время, за которое я успею восстановиться. На меня тут же полетели лечащие споры, что быстро начали регенерировать повреждения. Встав полный сил, я спокойно подошел к меху и начал пилить его на запчасти. Лапки и манипуляторы были выведены из строя в первую очередь, а дальше я отделил генератор и кабину. Асталависта, кисляк. Наступив на его голову, я со всей силы надавил на нее, раздавив хитин. Муравей-погрузчик повержен.